Глушилка, да, нашла в библиотеке книжку с древними конструктами. Некоторые из них оказались очень даже полезными. Главное, очень своевременными, одобрительно заметил Песцов. Но мы не для того сюда пришли. Он взял со стола бокал с игристым вином, смочил губы. Девчонки, вы тоже пригубите, иначе наше совещание может показаться подозрительным. Итак, Маша, кто это был? Бывший жених, девушка кивнула. Попыталась было отпить глоток вина, но не смогла, тряслись руки. Мне нужно знать о нем как можно больше. Кто это? Как его зовут? Вячеслав Уссурийцев. Тот самый, ахнула Вера. Тот самый, обреченно кивнула Маша. Тебя хотели выдать за эту обезьяну, ужаснулась Алена. Хотели, и мое мнение никого не интересовало. Олег хмуро спросил. У меня в связи с этим два вопроса. Первый, кто такой Уссурийцев? Второй, что ему понадобилось от замужней женщины? Не знаю, помотала головой Маша. Он не сказал, но весь танец я ощущала от него угрозу. У него из-под носа ушла добыча, и он вполне может захотеть силой вернуть то, что считает своим. И какой же у него ранг? Пятый, такой же, как у тебя. Олег задумался. Равенство рангов не гарантировано победы в бою. Этот Уссурийцев помимо ранга наверняка имел немалый опыт магических поединков и богатый ассортимент боевых конструктов. Непосредственная стычка с ним была чревата. Девочки, поставил он задачу, мне нужны максимально полные данные об этом человеке. Это невозможно, отрезала Маша. Ты что, это же ранговый, расширила глаза Лебедева. Нет ничего проще, улыбнулась Алена. Ален, твоя версия нравится мне больше других, заинтересованно произнес Песцов. Но будь добра, поясни свою мысль. В первую очередь, это не потенциальный жених и не крутой маг. Это человек императора. И Львов знает о своих лучших магах все, и даже немножко больше. И что, я приду и попрошу его подкинуть папочку с личным делом на почитать перед сном. Он мою-то зажал. Опять же, надо что-то дать ему взамен. А у меня сейчас нет ничего настолько ценного. Алена права, подала голос Каракалова. Удивительно, что я сама до этого не додумалась. Только надо не Львова ублажить, а его любимую жену. Если она попросит, он еще и не такое сделает. И что мы дадим этой женщине? Не думаю, что она испытывает недостаток в бриллиантах. Камней у нее хватает, в этом ты прав, гнула свое Маша. Но родовых нет, вернее, комплект не полон. Ты хочешь сказать, что у нас имеется родовой комплект этой женщины? Именно. Но откуда? Я точно знаю, что в хранилище родовых камней не осталось. Даже фрагментов нет. В хранилище и вправду нет, улыбнулась Вера. Эти камни до хранилища еще не добрались. Как так может быть? Не тупи, дорогой, съехидничала Алена. Тот комплект, что прислал Хаттабыч, он родовой. И какому же роду он некогда принадлежал? Очень древнему, улыбнулась Маша. Страх ее рассеялся, остался в прошлом, и улыбка вышла искренней и теплой. Этот род считается исчезнувшим. Очень может быть, что любимая жена императора, последняя из рода. Из родовых камней у нее оставались только серьги, а остальное было потеряно в незапамятные времена, еще до ее рождения. И, как считали, потеряно безвозвратно. И как этот род называется? Поинтересовался Олег. Я не знаю точного названия. Говорили, что происходит он откуда-то из Южной Америки. В переводе на русский это слово означает род пернатых змеев. Кицалькатль. Выдохнул Олег. Твою ж мать. Живые ацтеки. И тут же, осознав один щекотливый момент, грозно сдвинул брови. А почему вы до сих пор мне об этом ничего не рассказали? Алена вызывающе вскинула голову. А потому, что последние две недели тебе было не до этого. Маша осуждающе добавила. Ты даже жен своих лаской обделил. Хотя они пытались тебе на это не только намекнуть, но и сказать открытым текстом. Вера добила окончательно. Про какие-то там побрякушки ты бы и вовсе слушать не стал. Да уж, Олег едва удержался, чтобы не почесать в затылке. А теперь скажите мне, дорогие жены, можно ли организовать гонца к нам домой, чтобы нам оперативно привезли эти цацки? Разумеется, пиши записку. Курьер на мотоцикле обернется за час. Олег вынул из кармана блокнот и карандаш, набросал несколько строк. Идемте, девчонки. Первая половина бала еще не закончилась. А ты, Маша, не бойся, я тебя в обиду не дам. В крайнем случае, устроим с твоим бывшим дуэль. И еще вопрос, кто в ней победит? Глава 27. Едва чета Песцовых вернулась в бальную залу, как девушек тут же разобрали кавалеры и увлекли в круг танцующих. К счастью, Уссурийцева на горизонте видно не было. Наверное, уже получил все, что хотел. Сделал черное дело и, довольный, ушел. К Олегу подошла парочка условно средних лет. Суровый с виду мужчина со Станиславом третьей ступени и довольно миловидная дама, безуспешно пытающаяся сохранить красоту и очарование молодости. К сожалению, попытка перевести внимание с морщинок на лице на открытую почти до неприличия грудь не срабатывала. У бюста катастрофически не хватало объема. «Василий Снегирев», — отрекомендовался мужчина. «Моя супруга, Евгения, рады случаю познакомиться. Мы восхищаемся вами, вашими деяниями, еще с момента возвращения реликвий. Вы, без сомнения, герой. Империя должна гордиться тем, что у нее есть такие люди. Ну что вы?» Принялся совершать положенные реверансы Олег. «Право слово, это не стоит столь высоких оценок. Любой на моем месте сделал бы то же самое». В разговор вступила дама. «Наш генералитет, очевидно, считает иначе. В империи не так много полных георгиевских кавалеров. Это солдатские кресты», — попытался отбиться Олег. «Тем почетней награда», — парировал Снегирев. «К тому же, офицерский чин у вас уже имеется, а, значит, будут и новые ордена». Олег чуть заметно поморщился. «Откровенно скажу, не хотелось бы. К тому же война закончилась, а в мирное время боевые награды не вручают. Вы молоды», — воодушевился Снегирев, — «и еще все можете успеть. При ваших темпах, уже годам к 30 вполне реально стать полковником. Меня не прельщает военная карьера. Я вообще не люблю войну и не понимаю, что такого находят алармисты в том, чтобы убивать себе подобных. Как вы можете такое говорить?» Тут же взвился Снегирев. «Сражаться с врагами Отечества – высшее счастье для настоящего мужчины». Олег был с этим утверждением категорически не согласен, но настаивать на своем не хотел во избежание скандала. К счастью, супруга Евгения была начеку и тут же сменила тему. «Олег Иванович, а почему вы не танцуете? Неужели здесь, в этом цветнике, она обвела веером зал, не нашлось достойной вас девушки?» Олег принялся сочинять подходящий ответ, но Снегирева, оказывается, только начало. «Вот, к примеру, наша дочь Анастасия. Она участвовала в сегодняшних смотринах и была в шаге от того, чтобы стать невестой императора. Красавица, умница и в магическом плане весьма неплохо продвинулась. Внезапно оказалось, что рядом с госпожой Снегиревой стоит прелестное юное создание в белом платье с воланами и кружевами, белых шелковых митенках, белых атласных туфельках и скромной ниткой жемчуга на лебединой высокой шее. Намек был более, чем прозрачен. Впрочем, Олег не стал отказываться. Все равно танец, это еще даже не помолвка. Кроме того, действительно, танцевать хоть с кем-нибудь нужно. И почему бы не с Настенькой Снегиревой? За разговором кончилась мазурка, объявили полонез, и Олег повел девушку в круг. Попытался ее разговорить, но та лишь отчаянно краснела и упорно молчала, за весь танец не произнеся ни единого слова. «Правда ведь, замечательная девочка», — первым делом сказала Снегирева, едва получив дочь обратно. «Просто чудо, золото, а не невеста, и приданое за ней не маленькое». Олег согласно покивал и как бы невзначай спросил, «А четвертой женой она готова пойти?» «Четвертой?» — в один голос спросили мама и дочка. «Ну да, три у меня уже есть, но традиции позволяют брать до 7 штук. 200 наложниц можно не считать, они законных прав не имеют». «Да вы развратник», — возмутилась госпожа Снегирева. «Шиш вам, а не моя кровиночка». Кровиночка покраснела до ушей и спряталась за маменьку. «Плохая у вас разведка, господин Снегирев», — посетовал Олег. «Тщательнее надо работать, а то супругу в конфуз ввели. Да и дочке теперь придется объяснять, кто такие наложницы и для чего они нужны. О, вот и мои жены. Сейчас я вас представлю. Куда вы, господа, по какому поводу веселишься?» Подошла к Олегу несколько успокоившаяся Маша. «Да вот, потенциальных невест вами пугаю. Те, как слышат фразу «четвертая жена», так убегают прочь вперед собственного визга. Как ты можешь?» – рассмеялась Алена. «Ты рушишь надежды бедных девушек. Они, эти надежды, были разрушены еще месяц назад. Вернулась Вера. Вернее, ее вернул кавалер. Над чем смеетесь? Над наивностью некоторых особо ушлых господ. Как в них сочетаются столь противоречивые качества, я даже не могу себе представить». Маша улыбнулась. «Видимо, они считают себя не просто хитрыми, а самыми хитрыми. И обижаются, когда суровая реальность бьет их по лбу. Девочки, вы не хотите попудрить носики? В таком случае, Олежек, мы тебя ненадолго оставим». Девчонки дружно снялись с места и упорхнули по своим делам. Олег же спустя недолгое время решил, что ему пора подкрепиться. Там, у фуршетных столов, В момент поглощения вкуснейших канапе, его окликнули со спины. «Господин Песцов», Олег медленно повернулся, пытаясь быстро прожевать уже попавшие в рот. Перед ним стоял немолодой уже мужчина, одетый настолько безукоризненно, что придраться не смогла бы самая строгая учительница этикета. Судя по выговору, иностранец. Дорогие запонки с бриллиантами, на правой руке перстень, с виду похожий на родовой, но надетый не на тот палец. «Мы знакомы», Олег после долгих тренировок научился поднимать одну бровь и сейчас решил применить навык. «К сожалению, нет», спокойно заметил незнакомец. «Позвольте представиться, сэр Реджинальд Феррит один». Несмотря на явственный акцент, иностранец говорил по-русски свободно. Наверняка специально изучал язык и, к тому же, имел немалую практику. «Купец, дипломат, скорее всего, последнее. Чем обязан?» Повторно вздернул бровь Олег. «Меня попросили переговорить с вами хорошие знакомые из Европы. Дело в том, что незадолго до смены власти в Диком Поле туда отправился посланник. При себе у него были некие бумаги, обладающие безусловной ценностью для Европы и совершенно бесполезные для вас. Мои знакомые хотели бы эти бумаги вернуть. На все остальное, что есть при себе у посланника, они не претендуют. На самого посла, кстати, тоже». «Понятно», задумчиво произнес Песцов. «Ваши работодатели решили, что посланник рассказал мне все, что мог, и большего ущерба причинить Европе уже не может. Зато может, вернувшись, под кружечку портера поведать чего-нибудь лишнего газетчикам. И чем избавляться от него в Европе, рискуя измазаться в дерьме, они предпочитают, чтобы это сделал я в Диком Поле. За кого вы меня держите?» «Сэр Феррит». Иностранец ничуть не смутился. «За безусловно умного и решительного человека, господин Песцов, и, к тому же, небрезгливого. До меня дошли рассказы о том, как вы поступили с несчастным полковником Фицджеральдом и с его подчиненными. Око за око, сэр Феррит». «Вот как?» Феррит остро взглянул на Песцова. «Впрочем, предки с ними, с Фицджеральдом и прочими. Что вы скажете насчет бумаг?» «Ничего. Прежде я должен с ними ознакомиться, а потом уже дам ответ. Имейте в виду, господин Песцов, воспользоваться этими бумагами вам не удастся. Я именно об этом, дорогой сэр Феррит. У нас в Диком Поле не принято верить джентльменам на слово. Как показывает практика, в подобных случаях издержки становятся непозволительно велики. Так что я вернусь во дворец, побеседую с посланником, погляжу на то, что у него имеется, а после сообщу вам свое решение. Каким образом вас можно найти? Извольте». На лице сэра Феррита не дрогнул ни один мускул, но жест, каким буржуйский хорек протянул визитную карточку, был все же чрезмерно резким. Песцов принял кусочек картона. «Благодарю вас, сэр. Думаю, вы узнаете о результатах примерно через неделю». Сухо кивнув, европеец отчалил. Олег повернулся к столу и нацелился было на бутерброд со ситриной, как совсем рядом услышал. «Господин Песцов». Глубокий бархатный голос принадлежал солидной даме. Она помедлила с продолжением речи, давая возможность парню как следует себя разглядеть. Даже как бы невзначай приняла одну из тех поз, которые позволяют с максимальной откровенностью продемонстрировать объем груди, крутизну бедра и стройность ног. В открытом бальном платье с обнаженными плечами и глубоким вырезом такие позы должны были действовать на мужчин особенно сильно. На Песцова тоже подействовало, но в ином ключе. Все же, за день он успел изрядно устать. Он не спеша прошелся взглядом знатока по зрелой фигуре, одобрительным кивком отметив достоинства и приняв к сведению недостатки. «Неплохо», — заметил он, — «весьма неплохо. И чего же вы хотите, сударыня? А вы не догадываетесь?» Женщина многозначительно поиграла бровями. «Простите, мадам, у меня 3 жены и 200 наложниц. И все, что может предложить женщина мужчине, я изучил досконально. Разве что у вас имеются некие особенности анатомии, которые могут удивить даже меня». Женщина фыркнула, схватила со стола бокал игристого, круто развернулась и, вбивая в паркет каблуки туфель, отправилась прочь. «Негативные эмоции не доведут до добра», глядя ей вслед, подумал Песцов и, отвернувшись к столу, протянул руку к Осетрине. «Да, порой угорем самим фактом своего наличия устраняет возможные проблемы в личной жизни». «Ах!» – женский вскрик заставил его поднять голову. Дама, только что уверенно маршировавшая во свояси, заваливалась на спину, тщетно пытаясь схватиться руками за воздух. Вокруг застыла шокированная публика. Высокий, не менее 10 сантиметров, каблук, отломившись у самого основания, валялся в стороне. Высокий бокал тонкого стекла взлетел высоко в воздух и, медленно вращаясь, равномерно смачивал шелк и кружево легким алкоголем. Под треск тонкой ткани дама рухнула на пол, лиф платья всколыхнулся, выпуская наружу содержимое на радость любителям светских скандалов. Аппетит напрочь исчез. «Обман», — лениво подумал Олег. «И здесь обман. Никому доверять нельзя». Он повернулся и двинулся обратно, на танцпол. Вот-вот должен был вернуться курьер. За его спиной опустевший бокал с мелодичным звоном прекратил свой недолгий полет, рассыпавшись осколками по дорогому наборному паркету. Курьер уже топтался у дверей бальной зала и вытягивал шею, высматривая заказчика. Он увидел Песцова, Песцов увидел курьера, и они двинулись навстречу друг другу. В стальном кейсе, пристегнутом цепью к запястью курьера, лежали три бархатных футляра с украшениями и нечто, завернутое в грязноватую ткань. Олег быстро сунул за пазуху футляры, запихал сверток в боковой карман, рассчитался с курьером и развернулся навстречу свежеприпудренным женам. «Все в порядке?» – поинтересовалась Маша. «Абсолютно. Тогда идем, нам пора на встречу с четой Львовых». Встреча была организована почти по-домашнему. Вокруг низкого столика были расставлены столь же низкие кресла, удобные и мягкие. На столике все для чая. Чайник с кипятком, заварка, сахарница с кусочками рафинада и серебряными щипчиками, вазочки с вареньем, свежие булочки, все, что Олег бы и сам выбрал для сервировки. Львов уже сидел в одном из кресел. По одну руку робко, на краешек, примостилась молодая невеста, по другую, прекраснейшая женщина. Смуглая кожа, безупречные черты лица, восхитительная фигура, длинные густые и сине-черные волосы. Женщина сидела прямо, демонстрируя безупречную осанку. Олег на время даже дышать перестал. Его супруги были поражены не меньше. Правда, они не забыли о правилах приличия. Склонились в положенном по ритуалу поклоне. Маша дернула Песцова за рукав. Раз, другой, третий. Наконец, он отмер и, вспомнив, где он и перед кем находится и, покосившись на демонстративно нахмурившегося императора, торопливо поклонился. Женщина же, наблюдая эту сценку, очевидно получила удовольствие. Она негромко рассмеялась нежным приятным смехом. «Дорогой, перестань пугать детей». Мальчик чересчур впечатлился, и не более того. «Мне было приятно видеть, что я еще могу очаровывать молодых людей. Не то, что Кроликова. Я довольна, Олег, что ты поставил на место эту старую шлюху». Голос у женщины вполне соответствовал внешности. Глубокий, сочный, с легкой хрипотцой. Песцов поклонился еще раз. «Я рад, ваше императорское величество, что, пусть нечаянно, доставил вам удовольствие». Львов дернул щекой, но вслух говорить ничего не стал. Чуть помедлил, унимая вызванный ревностью гнев, и лишь потом предложил гостям садиться. Сидеть вот так, держа спину прямо, оказалось весьма нелегко. Если бы не многочасовые медитации, и вовсе невозможно. Тем более, когда спинка кресла так близка. Чуть расслабиться, и вот уже почти что рай. Но в этом случае дотянуться до столика будет совершенно невозможно, а подняться обратно весьма нелегко. Женщина рядом с императором оценила внутреннюю борьбу Песцова, мимолетно улыбнулась. «Давайте понизим градус официоза, ваши ханские величества». Она умудрилась так произнести это слово, что было трудно понять. Прозвучала буква «Н» или «М». Олега подобными вещами было не пронять. Он, полностью справившись с собой, сидел спокойно. Но кто-то из девочек, видимо, лица не удержал, чем вызвал очередную улыбку на лице. Это было уже несомненно, пернатый змей. «С удовольствием», — склонил голову Олег. «Но, в таком случае, как мне к вам обращаться, госпожа? Я специально просмотрел доступное в сети генеалогическое древо Львовых, и не нашел на нем вас, а искать информацию я, поверьте, умею». Женщина чуть склонила голову, прямо взглянув на Песцова. На секунду ему стало не по себе. Оставалось лишь надеяться, что удалось удержаться и не вздрогнуть. Женщина же, ничуть не обращая внимания на произведенный эффект, взяла в руки заварник. «Позвольте предложить вам чай. Сегодня у меня на редкость хорошо удались булки. Прошу вас, угощайтесь». Она вновь улыбнулась, на этот раз на редкость мягкой, доброй улыбкой, и принялась наполнять чашки. Закончив, взяла в руки одну, отпила глоток и чуть прикрыла глаза, обозначая удовольствие от напитка. «Меня действительно нет в генеалогическом древе Львовых. Я, мое существование, тайна империи, не очень большая и не очень серьезная, но, все же, не стоит упоминать меня в разговорах. При рождении мне дали имя Никахуал, что означает «оставшаяся в живых». Действительно, я последняя из своего рода, который ведет родословную от великого предка Кицалькатля. Песцов в свою очередь взял в руки чашку, отпил. Чай и вправду был весьма хорош. Простите, возможно, я лезу не в свое дело, но ведь кто-то из ваших детей мог бы продолжить ваш род. Нужно лишь согласие на это предка. Как вы знаете, разбудить его, если он спит, вполне возможно. При этих словах императорская невеста, все это время активно прислушивавшаяся к разговору, открыла от удивления рот. Правда, тут же его закрыла, но глаза ее так и остались размером с чайные блюдца. Никахуал погрустнела. «Мы с тобой, мальчик, как-нибудь поговорим об этом. Не сегодня и не в этой компании. Возможно, ты сможешь помочь мне. Возможно даже, ты единственный, кто сможет помочь мне. Но не будем сейчас о грустном. Пей чай, тебе ведь он понравился. И вы пейте, девочки. И попробуйте, наконец, булочки, пока они не остыли». Олег решил, что дважды повторенное предложение игнорировать нельзя. Переложил булочку из блюда к себе на пирожковую тарелку, отломил небольшой кусочек, положил в рот, запил чаем. «Ао!» – искренне восхитился он. «Это великолепно! Никогда не ел ничего подобного. Мой повар готовит превосходно, но до вас, Никахуал, ему далеко. Ты можешь прислать его ко мне, и я научу его». На этот раз улыбка женщины была довольной. «Увы, это невозможно. Он не в состоянии покинуть дом». «Ты что?» – привязал повара цепью к кухонной плите, присоединился к разговору император. «Нет, что вы, Петр Михайлович. Его привязали задолго до меня. Я получил его в наследство вместе с особняком». Львов прищурился. «У тебя повар, нежить, у меня вся прислуга из нежити», – пожал плечами Олег. «Правда, их существование – тайна клана. Не слишком большая и не очень серьезная, но тайна». После этих слов глаза невесты императора увеличились до размера тележных колес. «Ты умеешь обращаться с нежитью?» – недоверчиво спросил Петр. «В этом нет ничего сложного, она вполне умеет говорить. Правда, вначале нежить спала, но мне удалось наладить контакт с хранителем дома, а после он разбудил остальных». Львов только головой покачал. «Я предполагал что-то в этом роде, но ты меня и в самом деле удивил. Если честно, я полагал, что в каждом старом доме возрастом более 200 лет сохранилась нежить, и далеко не вся она спит. По крайней мере, у меня во дворце, в Караимкала, вполне бодрый хранитель. Я дал ему имя, и мы прекрасно поладили». Император поглядел в мельничные жернова глаз своей невесты. «Оленька, тебе предстоит узнать еще много различных тайн, так что привыкай». Он перевел взгляд на Песцова. «Да, Никахуал права, это тема отдельного разговора. Мы с тобой, Олег Иванович, подробнейшим образом побеседуем об этом, но не сейчас и не здесь. А пока что мне хотелось бы сделать тебе и твоим женам небольшие подарки». В комнату вошел слуга с подносом, молча склонился перед императором. Тот переложил несколько небольших футляров с подноса на стол, перед каждым из Песцовых. В ответ Олег вынул из кармана свои подарки. Один императору, другой Оленьке, пока еще норковой. Тут и девочки полезли по редикюлям. Вытащили каждое по футляру и положили перед Никахуал. Та вопросительно взглянула на Олега. «Мы изначально готовили иной подарок», — пояснил он. «Но буквально сегодня, чуть больше часа назад, я переменил решение. Эти вещи попали мне в руки совершенно случайно, и я посчитал, что оставлять их себе было бы нечестно. Прошу вас, Никахуал, взгляните». Женщина плавным движением взяла один из футляров, раскрыла. Черные миндалевидные глаза ее округлились. Она потянулась за другим, раскрыла его, рывком схватила третий, распахнула и, издав не то вздох, не то всхлип, уронила все три на стол. «Простите меня, дамы, господин, я вынуждена немедленно вас покинуть». Никахуал вскочила на ноги и быстрым шагом, почти бегом, бросилась в ближайшую дверь. Львов задумчиво посмотрел на груду драгоценностей, украшенных кроваво-красной шпинелью, точно такой же, что была в серьгах женщины. «Скажи, Песцов, сколько еще у тебя в запасе подобных фокусов? Впрочем, не надо, не говори. К сожалению, нам пора закругляться. Бал на исходе, скоро финальный вальс и можно будет отправляться по домам. Я распоряжусь, чтобы слуги упаковали вам булочки с собой, иначе Никахуал будет обижаться». Один феррит, хорек ангел. Глава 28. Где-то на дорогах империи. Утром следующего дня по имперскому ровному шоссе в направлении из столицы в Воронеж летел кабриолет. Штучная вещь, такие если даже остались, то в музеях и частных коллекциях. Встретить подобную тачку на дороге – редкий случай, а потому водители что встречных, что попутных машин сворачивали головы, пытаясь за несколько секунд разглядеть мощный стильный автомобиль. Встречка не успевала, а вот попутные машины имели возможность в деталях рассмотреть еще и пассажиров кабриолета, вернее, пассажирок. Парень за рулем внимания не привлекал, обычный водила в джинсовой куртке, белой футболке и кепке. Зато пассажирки обращали на себя внимание не меньше, чем раритетное авто. Рано или поздно это должно было случиться. Какой-то мажористый молодой человек догнал кабриолет и пристроился рядом в соседней полосе. То ли он накануне весь день пьянствовал, то ли слова «телевизор» в его лексиконе отсутствовало, но этот не слишком умный представитель человеческого рода, не узнав ни одного из героев империи, принялся было клеить девушек, всех троих сразу. Водитель кабриолета давнул на клаксон, обрывая разговор, молча показал герою-любовнику средний палец, потянул какой-то рычаг, переключил передачу и утопил педаль газа в пол. Неторопливая, казалось бы, машина рыкнула мотором, выбросила из выхлопных труб облако дыма, резко ускорилась и через минуту ушла в горизонт. Мажор мириться с поражением не захотел. Он рванул вдогонку, выжимая из своей тачки, которую еще недавно считал очень скоростной, все до последней лошади. Дорога пошла петлями. Один поворот, другой, третий, и тут его настиг повелительный взмах полицейского жезла. Игнорировать выйдет в итоге себе дороже. Молодой человек с зубовным скрежетом нажал на тормоза, съехал на обочину и принялся ждать, пока до него доберется инспектор Яй. Усатый рыжий амбал подошел, лениво помахивая полосатой палочкой, небрежно бросил руку к козырьку форменного кепи. «Инспектор Тараканов, вы превысили максимально допустимую скорость на этом участке трассы по меньшей мере вдвое. Выйдите из машины и предъявите свои документы». Об инспекторе Тараканове по Воронежской губернии ходили страшные слухи. Спорить с ним было бесполезно, а попытка подкупить вела к немедленному аресту. Встреча на трассе с наглой усатой тварью сулила по меньшей мере непредвиденные расходы, а если не повезет, дальнюю дорогу и казенный дом. Мысленно проклиная кабриолет, его пассажирок и, особенно, водителя, парень выбрался из-за руля, подал Тараканову права и отвернулся, не желая видеть ненавистного инспектора. Тут за его спиной просигналил клаксон. Парень обернулся. Мимо, тихо порыкивая мощным мотором, неторопливо катился тот самый кабриолет. Пассажирки веселились, только что пальцами не показывали. Водила кабриолета отдал честь Тараканову, еще раз продемонстрировал средний палец незадачливому пикаперу и, набрав скорость, скрылся за ближайшим поворотом. Где-то в степях дикого поля, здоровенный черный внедорожник лихо катил по выжженной солнцем степи. Внутри было прохладно, вовсю работал кондиционер. Джип с кондиционером был взят в воронежском поместье у симпатичной барышни Натальи Степановны в обмен на кабриолет и разрешение кататься на нем в свое удовольствие. Девушки поначалу протестовали. Поездка в кабриолете пришлась им по вкусу, но Песцов заявил, что на степном бездорожье в джипе он будет чувствовать себя намного уверенней, и ради семейного спокойствия пришлось пойти навстречу мужским капризам. Правда, уже через час пути о недавних протестах никто даже не вспоминал. Дорога была весьма однообразна и навевала скуку. Говорить было, вроде бы, ни о чем, но ехать молча оказалось и вовсе невыносимо. «Олег», — первой нарушила молчание Алена. «Ты ведь помнишь бал, встречу со Львовыми? Я тогда чуть не опозорилась от страха и волнения. Ты ж не первый раз видела императора», — рассудительно заметила Маша. «Ну да, второй. Но в первый раз у меня было задание предка, это помогало. А тогда, практически, семейное, дружеское чаепитие». «Ну-ну», — скептически хмыкнул из-за руля Олег. «То-то меня едва не сожрали вместе с фраком за лишний взгляд на хозяйку. А ты не смотри на чужих женщин». Под улыбки подруг отрезала Алена, у тебя своих достаточно. Кстати, куда она под конец убежала, это не Кахуал. Ты что-нибудь понял? Ну вот, смотреть на других женщин нельзя, но следить за ними при этом необходимо. Ох уж мне эта женская логика, вздохнул парень, не отрываясь от дороги. Разумеется, я все понял, но мне интересно услышать, что поняла ты. Только то, что наши подарки вывели ее из равновесия. А чуточку подумать, Щукина честно подумала. Наверное, в таком состоянии ей было неудобно оставаться с нами, и она убежала, чтобы никто не видел ее чувств. Именно, подтвердил Олег, она убежала, чтобы не потерять лицо. А вот что конкретно ее так вышибло, я могу только догадываться. Маша, может, «Ты что-то знаешь?» Каракалова обернулась назад с переднего сиденья. «Я знаю только то, что она не является официальной женой императора, и у них нет совместных детей», — доложила она сухо, словно девушка из справочного. «С большой долей вероятности можно предположить, что это как раз и связано с родовыми камнями. Например, без них она не может забеременеть или дети обречены на смерть во младенчестве». Маша хихикнула и продолжила уже нормальным голосом. «Если я права, то в течение года в империи появится наследник престола, а еще через год наследника получит и род пернатых змеев. Браво, Маша!» – восхитился Олег. «По правде говоря, я и сам предполагал что-то подобное, но ты знала больше меня, и в целом твой анализ безупречен. Ну вот, я опять оказалась самой глупой», — огорчилась Алена. «Маш, а твои камни как выглядят, когда собираются все вместе? Мои, то есть росомахинские, вы все видели?» «Я не видела», — встряла Вера. «Ничего, потом найду тебе запись рождественского бала, поглядишь», — отмахнулась Алена. «Ну так что, Маша, какой эффект у твоего фамильного жемчуга?» «Не знаю», — ответила та. «На моей памяти этого ни разу не случалось, да и мать ничего не рассказывала. Я надеялась, что император подарит все недостающие части, но не вышло. Скорее всего, у него был только один предмет. Если верить старым описям, в комплекте должен быть еще жемчужный перстень. Может, он отыщется в ханской сокровищнице. Олег, ты как думаешь?» «Думаю, все возможно. Пока сама не проверишь, не узнаешь. Приедем, спросим у Хаттабыча». Тема себя исчерпала, и какое-то время компания ехала молча. Потом подала голос Вера. «Олег, а водить машину, это сложно?» «Не сказал бы», — пожал плечами Песцов. «Но это всегда так. Когда что-то умеешь, кажется, что несложно. А начнешь с нуля учиться, поначалу думаешь, что у тебя никогда не получится. А меня научишь?» Не отставала Лебедева. «Почему нет? Научу. Вам ведь в Москве все равно машина понадобится. Ездить на учебу и обратно, да по кафешкам кататься. А без прав никто вас за руль не пустит». Алена с Машей заинтересованно посмотрели на Олега и уже открыли было рты, но Вера успела первой. «Олег, а давай прямо сейчас, инспекторов здесь нет, дорога ровная. Научусь и буду гонять на твоем кабриолете». «Вот уж фиг», — возмутился Песцов. «Это моя игрушка. Я лучше тебе другой подарю. Ты какого цвета хочешь, голубенький или розовенький? Там разберемся. Ты лучше меня сейчас за руль пусти». «Ладно, ладно», — засмеялся Песцов. «Ты хоть немного рулить умеешь?» «Немного умею, пару раз пробовала». Олег остановил джип, вышел из машины, обошел ее кругом, открыл переднюю правую дверку. «Маша, пересаживайся. Я тут сяду, если что, вмешаюсь, хоть руль перехвачу». Каракалова с демонстративным недовольством, с бурчанием и хмурыми гримасами вылезла из машины и принялась маститься сзади. Олег же, пока Вера обживалась за рулем, регулировала зеркала и сиденье, стоял у открытой правой дверки, обозревая просторы. Машинально сунул руку в карман и тут же вытащил обратно, недоуменно уставившись на знакомую уже грязноватую тряпицу. «Что это?» — тут же заинтересовались девочки. Даже Вера, не прекращая возиться с регулировками, покосилась на Песцова, а сидевшие сзади Маша с Аленой чуть не наполовину вылезли вперед. «Это нечаянный трофей», — пояснил Олег. «Добыл примерно в этом районе, но так и не было случая посмотреть, что же мне досталось. Так разворачивай скорее». Это прозвучало таким слаженным хором, будто девчонки полгода репетировали. Олег оглядел три пары горящих любопытством глаз и принялся неторопливо разматывать ткань. Под верхним слоем грязной грубой материи обнаружился затянутый узлом шелковый платок. Развязывать узел оказалось тем еще квестом, но портить вещь Песцов не захотел. А когда развязал, когда раскинул в стороны углы платка, то у него на ладони, на тонком белом шелке, на ярком полуденном солнце засияла крупная черная жемчужина в обрамлении нескольких более мелких. Жемчуг был искусно закреплен на ранте перстня. По шинке шла надпись, настолько мелкая, что прочесть ее без лупы можно было даже не пытаться. Все трое девочек дружно выдохнули в восхищении, а Каракалова еще и протянула руку, но, тут же опомнившись, ее отдернула. И правильно. Когда будет перстенек ей лично вручен, тогда станет ее вещью. А пока, трофей мужа, взятый с бою. Вот уж не ожидал, — задумчиво произнес Олег. Кому понадобилось увозить перстень Каракаловых из дикого поля? Он повернулся к Маше. Это же твой, в смысле, из родового набора? Та нервно кивнула. Ну тогда примеряй, у тебя ведь остальные части наверняка с собой. Только зачем, Маша, стремительно меняя скромный дорожный набор на фамильные жемчуга, сквозь зажатые губами шпильки для волос умудрилась ответить. «Я же говорила, надеялась, что в твоих сундуках найдется недостающее, и хотела сразу же все примерить, весь комплект. Я бы не выдержала, терпеть 2 недели до дома. Ну вот, желание исполнилось», — хмыкнул Олег. «А почему ты раньше эту тряпочку не достал?» — поинтересовалась Алена. «Маша бы и на балу рисанулась. Я, если честно, о ней совсем забыл. Ну и, кроме того, демонстрировать всем свои возможности — это излишне. Пусть думают, что Песцовы слабы, легче будет отбиваться. Думаешь, на нас будут нападать? Кто? Этот Машкин жених? Он что, совсем идиот? Ему же император должен был впрямую запретить. На Львова надейся, а сам не плашай. Всегда полезно иметь в рукаве пару-тройку козырей, а лучше – джокеров. Кстати, девочки, эти родовые камни, они просто красоту наводят или умеют что-то еще? Разумеется, умеют. Возмущенно воскликнула Алена. Маша солидно покивала, а Вера, отвлекшись от руля, принялась ловить каждое слово. Вот, к примеру, камни Росомахиных. Ой, Алена подпрыгнула на сиденье, едва не треснувшись головой о крышу, и принялась тереть плечо. «Да, не стоит разглашать чужие тайны», — констатировал Олег. «Маш, а ты как, можешь поведать семье этот секрет? На всякий случай спроси у предка, чтобы подобно Аленке крышу не вышибать». «Все в порядке», — спустя минуту кивнула Каракалова. «Этот набор ставит защиту. Какую? Предок и сам не в курсе. Но такие вещи простыми не бывают. Это не брошка с фианитом, которая держит 1-2 выстрела. Защита должна быть мощная и серьезная, а поскольку привязана к женскому комплекту, то должна иметь возможность защитить сразу несколько человек, например, всех детей рода. И, что немаловажно, ее можно подпитывать из своего магического резерва. Олег, например, мог бы такой купол держать практически вечно, а я, не знаю, со своим 10-м рангом могу поручиться 5 минут. Плюс накопителя еще настолько же хватит, а там, как выйдет. Маша обвесилась жемчугами, с помощью девчонок закрепила на волосах сеточку и, не слабо волнуясь, надела на палец перстень. В ту же секунду по крупным жемчужинам проскочили голубоватые искорки, и в центре каждой засиял маленький голубой светлячок. По раскаленной солнцем степи словно пробежала волна свежего воздуха. Вокруг фигуры Каракаловой появилось неяркое голубоватое сияние, словно плащом окутавшие ее с головы до ног. «Ничего себе!» — выдохнула Вера. Она прежде не видела ничего подобного. Но и Алена, хоть и сама в бытность Росомахиной надевала родовой гарнитур, была поражена. Маша же и вовсе, кажется, впала в экстаз. Она оцепенела, глаза ее сияли восторгом. И, кажется, зрачки, пусть и не сильно, но вытянулись по вертикали. Олег хмыкнул. «Девчонки, они такие девчонки. А если еще и кошки, то все. Полный конец». В воздухе рядом с джипом вспыхнула черная точка, и тут же вокруг машины обозначился четко видимый купол. Через секунду до его ушей долетел звук выстрела, но к тому моменту купол уже исчез. Черт, мозги Песцова заработали быстрее самого быстрого компьютера, а он уже, окруженный магической защитой, бежал в ту сторону, откуда стреляли. Был бы один, рванул бы на джипе. Но пусть будет так, у девчонок есть щит. Есть магия, защитятся, а он пойдет и убьет всех, кто решил напасть на него, да еще в его же вотчине. Пуля ударила в защиту, сбила с ног, но ничего повредить не смогла. Олег вскочил на ноги, обновил щит и продолжил было свой бег, но тут же сообразил. Зачем? Он же маг. Колданул, создал под ногами конструкт и рванул с места не хуже своего спорткара. За его спиной летела тень Песца. Мимо несколько раз свистнули пули, но Олег двигался слишком быстро, чтобы можно было в него прицелиться, да еще и выписывал на ходу сложные зигзаги. Все же не зря он в прошлой жизни читал книжки про супергероев и крутых бойцов, и теперь оставалось лишь воспользоваться полученными некогда знаниями. Он мог бы жахнуть по врагу издалека, но проблема была в том, что врага сейчас видно не было. Наконец, он добрался до вершины холма и в растерянности остановился. Одна винтовка, несложный механизм, конструкт самонаведения и больше никого и ничего. Что это? Песцов оглянулся на машину. Вокруг джипа стоял защитный купол, а рядом – высокая мощная фигура. Черт, ловушка. Земля под ногами задрожала. Песцов разом влил в конструкт под ногами с полсотни клоунов и рванул прочь со скоростью метеора, но было уже поздно. Из-под земли выплеснулось рыжее пламя. Подгоняемые огнем камни и ветер догнали Олега, ударили в спину, закрутили, швырнули куда-то в сторону, а потом его накрыл огонь. Три 18-летние девчонки, раскрыв рот, глядели, как на том месте, где только что стоял Олег, образовался локальный Армагеддон. Земля скакнула, да так, что удержаться на ногах было невозможно. Тяжелый джип неслабо качнуло на амортизаторах. Изрядный кусок холма просто исчез в огне, и через несколько секунд на купол защиты, который все так же продолжала держать Маша, начали падать камни. То пыль, то мелкий щебень, то здоровенные валуны. Губы Алены задрожали, глаза набухли влагой. Вера же, напротив, стиснула зубы, готовая стереть в порошок того, кто посмел поднять руку на ее мужчину. Маша же тихо вскрикнула и побледнела, а в следующую секунду все трое услышали: «Как здорово, что все вы здесь собрались!» Рядом с машиной стоял, сложив руки на груди, Уссурийцев. «Тю-тю ваш Песцов, на небесах, в астрале. А раз я убил старого хана, значит, сам стал ханом. И все, что было его, стало моим. Ну и вы трое тоже. Давай, черненькая, вылезай с водительского места. Это теперь моя машина». Вера ответила не сразу. До нее долго доходил тот факт, что вот этот человек, который одно время был почти что ее кумиром, просто так убил Олега и теперь собирается взять ее как вещь, как трофей, как тот же Машкин перстень. «Хрен тебе», она изобразила неприличный жест, рубанув ребром правой ладони по сгибу локтя левой руки. В ответ Уссурийцев заржал. «Люблю таких, которые сопротивляются». Он протянул было руку, но наткнулся на пленку защитного купола. «Машка, хорош придуриваться. Снимай защиту и поехали. Все равно ты долго ее не удержишь». Каракалова отвечать не стала. Ее резерв под градом камней уже наполовину опустел, накопителя надолго не хватит. Нужно было срочно где-то взять энергию. «Вот же темная». Голос раздался где-то в голове, и в первую секунду Маша решила, что у нее начались галлюцинации. «Сама ты галлюцинация», — возмущенно рыкнул голос. «И за что Песцов тебя взял? Он-то давно сообразил. Предок, надо же, узнала», — проворчал предок. «Энергию проще всего брать в астрале. Пусть, вон, подружки твои помогают. Одна в медитацию садится и к предку, там будет вместо насоса, а другая, шлангом, передавать энергию от нее к тебе. А я», — растерялась Каракалова, — «а твое дело маленькое, щит держать». Предок замолчал, пришло время говорить Маше. «Девочки, есть одна возможность». Глава 29. Вячеслав Уссурийцев вот уже полчаса ходил вокруг джипа, закрытого глухим защитным куполом. А ведь так хорошо все начиналось. Все свои обещания императору он сдержал. Не стал нападать на Песцова на балу и вообще на территории империи. Он даже не стал устраивать поединка. А что один глупый мальчик побежал к опасному месту и там немного умер? Так этот мальчик все сделал самостоятельно, никто его туда силком не тащил. Он, Уссурийцев даже, напротив, помог. Убрал с его пути засаду в полсотни отменно подготовленных бойцов. Правда, ее и сам Песцов смахнул бы и не заметил, но кого это интересует? А теперь, когда все, что осталось, это выколупать трех дур из консервной банки, поехать в Караимкало и вступить, так сказать, во владение, все резко застопорилось. Нет, хорошо, что у Каракаловой, еще два года назад обещанные ему в жены, оказались родовые камни. Теперь они достанутся ему как часть приданого. Вообще говоря, он должен был сам преподнести супруге последнюю часть комплекта. Сколько было потрачено денег и времени, чтобы выкрасть нужную вещицу из ханских сундуков. Оставалось всего-то довести ее до условленного места. Но человек, который подрядился на это, пропал. Спустя несколько дней его нашли в степи, убитого и без товара, а рядом, троих дохлых гвардейцев хана, и все трое были убиты магией. Учитывая, что в итоге перстень оказался у Песцова, нетрудно догадаться, что произошло. Но это, так, лирическое отступление. А что теперь делать с тремя девицами? У них давно должен был иссякнуть резерв, но сидят, вон, все трое на заднем сиденье джипа. Одна медитирует, другая щит держит, третья меж ними, наверняка энергию передает. А ведь он, Уссурийцев, не всемогущ, и у него может резерв закончиться. Надо бы вдарить по куполу чем-нибудь особо мощным, но тогда и камни, и девки, и машина, все в пар обратиться. А он не убить хочет, а забрать себе. Макс формировал мощное воздушное лезвие и швырнул в мерзкий купол так, чтобы срезать верхушку. Лезвие отрикошетило, ушло вверх и через пару секунд растаяло в небе. Купол же как стоял, так и остался стоять. Нет, его ангельское терпение уже на пределе. Еще немного, и он просто расплющит всех этих дур и поедет домой. Благо, машина припрятана рядом, в распадке. Поначалу все было неплохо. Аленка гостила у щуки, полными горстями гребя астральную энергию и спуская ее дальше. Вера пропускала ее через себя, легализуя в реальном мире, и передавала Маше. А та просто сидела и ничего не делала. Родовые камни сами забирали из резерва нужное количество маны. И если ее не хватало, перстень опустел уже давно, и камни тянули энергию оттуда, откуда могли. Через Машу, через Веру, через Алену, добираясь до астрала и выкачивая столько, сколько им было нужно, чтобы отражать удары. Сперва, падение каменных глыб, потом, атаки спятившего уссурийцева. У Маши болело все тело целиком. Каналы от перегрузки буквально жгло изнутри. Хорошо еще, за последний месяц она резко прибавила в силе, перевалив за 10-й ранг. С ее прежним 11-м она бы просто сгорела, как прежний хан. Олег рассказал, что с ним произошло. То же самое ощущение было и у Веры. Держало ее лишь четкое понимание. От того, выдержит она или нет, зависит жизнь ее самой и жизнь ее подруг. Алене было, пожалуй, проще других. Отделенная от ощущений физического тела, она просто механически выполняла монотонную работу, впитывала в ядро энергию эфира, передавала ее дальше, да изо всех сил старалась не выпасть из транса, удержаться в эфирном кармане. Впрочем, предок ей в этом активно помогал, едва ли не зубами за штаны держал. Маша хорошо видела уссурийцева. Тот был в ярости, только что хвостом себя по бокам не бил. Добыча совсем рядом, а достать ее не может. Но и супермаги, оказывается, могут уставать. Еще бы. Полчаса долбит по куполу чем ни попадя. Вот походил, создал конструкт. Воздушное лезвие, да такое здоровое, что им запросто можно танк вдоль распластать. Создал и шандарахнул. Те крохи, что успели в ядре накопиться, выдуло в один миг, и камни потянули силу по уже знакомому маршруту, через левую руку. Девушка скривилась от боли, но рукой даже не дернула. Рядом зашипела сквозь зубы Вера, но тоже не шелохнулась. Вот кому досталось, наверное, больше всех. В две стороны ведь работает, и на вход, и на выход. А вот Аленка сидит себе с ногами на сиденье, медитирует и вроде как ничего не ощущает. Зато как закончится этот дурдом, на нее все в раз обрушится, все отложенные ощущения. И неизвестно еще, кому в итоге будет легче. Если бы лейтенанта Дженкинса увидел сейчас кто-нибудь из приятелей, то не узнал. Где-то украденные драные халаты, войлочный колпак, рыжая борода, нечесанные волосы. Как есть дервиш, таких в степи можно встретить сколько угодно. И даже глаза у них точно так же горят фанатичным блеском. Только Дженкинс, в отличие от них, был одержим единственной идеей – убить шпиона. Шпион уехал в империю, и лейтенант двинулся за ним следом. Правда, машины у него не было, и никто не соглашался подвести вонючего бомжа, в которого превратился некогда бравый европейский офицер. Ну так что ж, значит, нужно идти пешком. И он пошел. Захваченная с собой еда давно кончилась, и он ел что придется. Воровал, просил подаяние, и ему охотно давали кто черствую лепешку, кто мелкую монетку. Из всего, что было у лейтенанта при выходе с базы, лишь две вещи оставались в неизменно превосходном состоянии. Армейские берцы, которым изначально не было сносу, и винтовка, которую Дженкинс чистил и смазывал дважды в день, чаще, чем ел. Он брел по степи, не обращая внимания на то, что происходило вокруг. Мимо проезжали машины, лошади, ему не было до них дела. Что-то взорвалось совсем рядом, он даже голову не повернул. Но картинка, которую он увидел, поднявшись на очередной холм, встряхнула. Человек в имперской военной форме, очевидно, маг, раз за разом атаковал укрытый защитным куполом гражданский автомобиль. В наполовину погасшем сознании словно зажегся транспарант. Враг. Диспозиция была такой, что удачнее не придумать. Солнце за спиной, враг его не то, что не видит, но даже и не подозревает о его присутствии. Можно спокойно приблизиться на дистанцию выстрела и сделать свое дело. Дженкинс извлек из-под халата винтовку, вставил обойму со спецбоеприпасом, выбрал позицию, учел ветер, тщательно прицелился и нажал на спуск. Бах! Голова врага разлетелась красным туманом. Все, миссия выполнена, противник уничтожен. Теперь можно и отдохнуть. Лейтенант присел на камень, разрядил винтовку и принялся чистить оружие, как и положено каждому солдату после боя. Могучий, страшный маг 5-го ранга Вячеслав Уссурийцев потерял голову. Совсем, навсегда. Маша не сразу это поняла. Просто сперва что-то громко треснуло, по куполу плеснуло красным и уссурийцев исчез, а потом все кончилось, никто больше не атаковал, никто не бил по защите, и купол не тянул из нее энергию. Не отпуская руки Веры, она осторожно, еще не веря в то, что все позади, огляделась. Гордость империи, любимый боец императора Вячеслав Уссурийцев лежал ничком на земле рядом с джипом и совершенно точно был мертв. Даже маги не живут без половины головы. Зрелище, даже через тонированное стекло джипа, было приотвратное, и Маша предпочла отвернуться. Поглядела на сидящую рядом Веру. Та, закрыв глаза, чуть покачивалась. Из прокушенной губы стекала тоненькая струйка крови. Аленка все так же сидела в трансе, замерев и закатив глаза, отчего вид имела жутковатый, но, все же, получше, чем у дохлого Уссурийцева. Полечить бы их, но сейчас маны не хватит даже на самый простой целительский конструкт. А, может, еще немного подержать связь? Ведь если не тянуть жестко, если действовать плавно и постепенно, то можно сравнительно быстро заполнить ядро, а потом будет возможность поправить здоровье, облегчить муки и себе, и девчонкам. На то, чтобы подлечить себя и остальных, потребовалось еще полчаса. Наверное, можно было и быстрее, но Маша боялась сильно тянуть с подруг, чтобы не усугублять их и без того неважное состояние. Она пару раз применила конструкт на себе, потом еще по паре раз на Вере и Алене. В завершении наполнила свой резерв доверху и лишь тогда решилась отпустить Верину руку. Ничего на нее не обрушилось, сильнее болеть тело не начало, но, к сожалению, и слабее тоже. Захотелось выйти, размяться, сделать несколько упражнений, вдруг поможет, вдруг убавит боль. И, как назло, именно у ее дверки лежал безмозглый Уссурийцев. Маша, старательно глядя куда угодно, только не на труп, принялась вылезать из машины, сделала шаг в сторону и, оступившись, чуть не упала, автоматически глянула под ноги и, конечно же, покойник оказался прямо перед ней. Хорошо еще, лица его не было видно, но и этого вполне хватило. Маша сумела отбежать на несколько шагов в сторону и принялась вытравливать содержимое желудка. Чуть успокоившись, обтерев лицо, она развернулась к машине и дернулась было снова ставить защиту. Рядом с трупом стоял незнакомый человек. Одет он был как нищий степняк. В донельзя рваный халат и до блеска засаленный войлочный колпак. Несло от него как от трех выгребных ям разом. Но при этом ботинки на нем были отличные, европейские, военного образца, плотно зашнурованные до самого верха. На плече висела винтовка из тех, что используются в европейской армии, а грязная борода была ярко-рыжего цвета, какого у степняков просто не бывает. «Не беспокойтесь, мисс», — произнес человек с ружьем на чистейшем английском. «Я вас не трону, лишь возьму причитающееся мне по праву». Маша слегка запаниковала. Она прекрасно поняла, это по праву означает сбор трофеев. Не захочет ли странный чужак в числе другой добычи прибрать к рукам трех девушек? Она напряглась и приготовилась вновь поставить щит. Рыжий Каракалову начисто проигнорировал. Он нагнулся и ловко обшарил труп, не побрезговав перевернуть его на спину. К счастью, Маша успела отвернуться, иначе бы вновь побежала пугать перекати поле. Но любопытство и осторожность заставили тихонько подсмотреть, чем же занимается чужак. А тот выудил из одного кармана документы Уссурийцева, из другого приличную пачку денег. Хмыкнул довольно и убрал все куда-то под халат. Из брючного кармана добыл ключи от машины. Нажал кнопку, и спустя пару секунд ветер донес писк сигнализации. Человек выпрямился, подбросил на ладони ключи, а потом, совершенно неожиданно козырнул. Было странно видеть, как грязная до черноты ладонь с обломанными ногтями прикладывается к колпаку, место которому на ближайшей помойке. Лейтенант Дженкинс, армия Европы. «Прощайте, мэм». С этими словами странный человек повернулся и ушел в ту сторону, откуда дул ветер. Минут через 10 послышался звук мотора, откуда-то вырулил белый пикап и шустро запылил на запад. Кто это был? Из джипа, держась за дверку, выползла на полусогнутых Вера. Судя по внешнему виду, было ей ничуть не лучше, чем самой Маше. Тот, кто пристрелил эту скотину. Почему-то сейчас, после изъятия трофеев, мертвый Уссурийцев перестал быть для Маши страшным. Захотелось что-то сделать, чтобы отомстить ему за все пережитое, за все душевные и физические муки, за Олега, в конце концов, хотя бы плюнуть на труп. Но желание как пришло, так и улетучилось. Слишком это было мелко. «Правильно, девочка», — прозвучал в голове голос предка. «Он того не стоит. Вечером приходи ко мне, Я кое-что покажу. Ты заслужила. Из салона раздался громкий стон. Ао, что это было? В открытой дверке появилась голова Щукиной с растрепанными волосами и страдальческой гримасой на лице. Знали бы вы, как мне хреново. Честное слово, после той нашей пьянки, Маш, я чувствовала себя намного лучше. Алена опустила голову и увидела тело. В поле зрения попала как раз голова с аккуратным отверстием на палец выше переносицы. Сдох, сволочь. С удовлетворением констатировала она, немало не смутясь ни мертвым телом, ни брызгами разлетевшихся по округе мозгов. Вылезла наружу, распрямилась. «Получается, мы победили», — уточнила она. «Получается, так», — откликнулась Каракалова. И тогда Алена задала тот самый вопрос. «А что с Олежкой?» Олега, что называется, унесло попутным ветром. Ему крайне повезло, что в момент взрыва он успел не только стартовать, но и улететь от заминированного холма на полтора десятка метров. Ну и разогнался так неслабо. Нет, с воздушной волной в скорости сравняться он не успел, но уже не стоял на месте, и с каждой секундой двигался все быстрее. Несмотря на это, пинок вышел знатный. Но если бы в момент взрыва Олег просто стоял на земле, не спасла бы никакая защита. Его просто раздавило бы ускорением. Магия, сила. От рывка у Песцова не потемнело в глазах, не отрубилось сознание, но закрутило, завертело, мгновенно сбив ориентацию, да еще принялось неслабо так мутить. Где верх, где низ, было непонятно. В какую сторону он летит, как долго, на какой высоте, все было неизвестно. Он только и успевал, что постоянно обновлять свою защиту. Хорошо еще, что собственный стартовый импульс позволял хоть немножко, но опережать основную массу Земли, поднятую взрывом. Его догнала волна жара, добавила горячих ощущений и еще изрядную толику скорости. Может, и существовала в природе какая-то другая защита, более совершенная и мощная. Но у Недельмана таких конструктов не было, а в гимназии преподавали только один, самый примитивный, который явно не справлялся. Единственное, что могло дать Олегу хоть какой-нибудь шанс на выживание, это повторить тот же фокус, который он однажды проделал в мрачных подвалах ИСП. И делать это нужно было немедленно. Песцов обновил защитный конструкт и тут же принялся за дело. Потекла по канальцам-капиллярам энергия, застывая вокруг непроницаемым коконом. Но прежде, чем процесс завершился, за какие-то 2-3 секунды его неслабо так опалило и долбануло в спину тяжелыми каменюками. К счастью, в голову прилетела только пыль, но запорошить волосы не смогла. Нечего было порошить. Где-то вне пространства явился, ни о чем, недовольный писец восседал на крыльце в неизменном кресле с неизменным чаем в неизменной пиале. «Почему ни о чем?» – возмутился Песцов. Он еще не до конца отошел от ощущений полета, столь же беспорядочного, сколь и стремительного, еще не вполне осознал себя в безопасном эфирном кармане у предка в гостях. «Загибай пальцы, сейчас будем перечислять. Загибай, загибай, нечего отлынивать». Олег приготовил руку, писец начал говорить. «Первое. Потому, что поехал с девками в степь без единого человека охраны. Ты что, решил, что самый крутой, что бессмертный, что у тебя врагов нет, ни одного ребенка не заделал, а туда же, геройствовать полез. Был бы у тебя хоть десяток сопровождений, так послал бы кого проверить холмик, а жены твои пока защиту бы подержали. Нет своей охраны, попросил бы Львова, он бы дал на время». Олег подумал и палец загнул. Слова предка были справедливыми. Дальше. «Какого черта ты рванул прямо на пулеметы? Тебе знаком термин обходной маневр, а проверить наличие людей на холме не мог? Да можно было просто поглядеть, сколько стволов по тебе стреляет, а потом сделать выводы». Второй палец прижался подушечкой к ладони. «Почему ты вместо того, чтобы выводить жены из-под удара, кинулся в драку? Тебя провели простейшей уловкой, как маленького ребенка, и ты бросил своих подопечных на произвол судьбы. Что с ними сейчас, не знаешь? А я тебе скажу. Твой конкурент долбит по защитному куполу всем, чем только может, чтобы забрать твоих жен, и твою машину, и твой дворец вместе с троном и все остальное. А бедные девочки из последних сил держат защиту. Биться с таким крутым идиотом у них пока что силенок не хватит. Но они прогрессируют, и довольно быстро». 3. Загнул Олег очередной палец. «Еще что-то?»